Глава 141. Мешочек Цанькунь. Небо и земли. Глава 141. Мешочек Цанькунь. Небо и земли. Командир Цинлэй, вам должно быть стыдно, сказал Чу Хуаньминь с улыбкой и продолжил. Если бы Ах Юй не знал, как создать лекарство, то как бы он вылечил ее высочество и не от яда драконьей змеи в лесу ищущего дракона? Вы же не забыли, что яд драконьей змеи особенно сильный? Цинлэй хлопнул себя по лбу и сказал с улыбкой. Точно, я даже не думал об этом, верно, Ах Юй, так как ты можешь создавать пик мечты, тогда старший брат может попросить у тебя смелое одолжение. Пожалуйста, старший брат, говори. Линь Му Юй ответил со слабой улыбкой. Как бы. Цинлэй прошел вперед и положил меч грома на стол. Затем он сказал, ты должен уже понимать о силе императорской гвардии. Это самая сильная сила в городе Ланьянь, но ты уже видел Цзэнны Фана и силу Цанбайхэ. Моя императорская гвардия слишком слаба по сравнению с ними. Я командующий императорской гвардии, поэтому я хочу дать всем по бутылке пика мечты, поэтому я хочу попросить Ах Юя изготовить 206 бутылок пика мечты. Так, это возможно сделать. Создание пика мечты требует запрещенного в империи растения. Линь Му Юй нахмурился и посмотрел на Цзинь Сятан, говоря, интересно, сколько радужного лотоса есть на складах магазина имперской фирмы. Цзинь Сятан поджала губы и сказал, радужный лотос, это запрещенное растение, поэтому у магазина имперской фирмы есть предел для нашего запаса. В прошлом мы отдали весь наш запас старшему брату Ах Юю. Если мы купим больше, это могут обнаружить императорская гвардия или божественный батальон. Сятан, всего лишь торговец, я не хочу быть подвергнута пыткам отдела огненной птицы. Цинлэй засмеялся. Все очень просто. Как командующий императорской гвардии, я не могу многого сделать, но я могу написать вам распоряжение императорской гвардии. Вы сможете купить столько радужного лотоса, сколько захотите, и никто не посмеет беспокоить вас, правда? Это было бы здорово. Цзинь Сятан улыбнулась. Цинлэй быстро написал распоряжение и поставил на ней золотую печать. Затем он сказал, точно, можете ли вы дать мне 40 бутылок пика мечты, я заплачу 8000 золотых монет за бутылку, вам не разрешается торговаться. Линь Му Юй сразу сказал, не нужно, поскольку старший брат Лэй хочет их, тогда нет необходимости в такой высокой цене. Более того, у меня и так много денег, с которыми я не знаю, что делать. Цинлэй покачал головой, Ах Юй, ты не прав, эти бутылки пика мечты стоят этих денег, к тому же, эти деньги исходят от его высочества и министерства финансов, это деньги, собираемые с налогов каждый год, их следует использовать для такого рода вещей, и если я не буду использовать их здесь, министерство использует их на своих наложниц или покупку сокровищ, поэтому Ах Юй нет необходимости быть вежливым, раз все обстоит так, тогда я прислушаюсь к твоим словам, угу, так-то лучше. Цинлэй махнул рукой, и несколько императорских гвардейцев принесли тяжелую сумку, наполненную алмазными монетами. 40 бутылок пика мечты, 8000 золотых за бутылку, в общей сложности было 320 000 золотых монет или 320 алмазных монет. Когда раздался глубокий звон монет на столе, Линь Му Юй и Цзинь Сятан были в восторге. Приведенный менеджер рассчитал все и сказал, товары сэра Линь Му Юя проданы на сумму 542 900 золотых монет, исключая наш 10% гонорар, тогда общая сумма составляет 488 610 золотых монет. С предложением юной мисс Сятан, мы округляем и итоговая сумма становится 490 000 золотых монет. Забирая 90 000 золотых монет за кредит, мы отдаем сэру Линь Му Юю в общей сложности 400 алмазных монет. 400 000 золотых монет. Линь Му Юй был в восторге, услышав это. А когда перед ним опустили сумку с 400 алмазными монетами, он был так счастлив, что казалось, собирался взлететь на небеса. Вэй Чоу, стоящий рядом, сложил руки и с улыбкой сказал, «Поздравляю командира, теперь вы богаты». Линь Му Юй рассмеялся, а затем достал 10 алмазных монет и передал их Вэй Чоу. Он сказал, используй эти 10 алмазных монет в качестве расходов на строительство нашего нового лагеря. Да, сэр. Вэй Чоу взял деньги с радостью на лице. Гвардейцы Сокола жили в нищете, и многие из них имели обычное происхождение. Большую часть своих зарплат они отправляли своим семьям, не оставляя много для себя, живя скромной жизнью. Теперь с этими 10 000 золотыми монетами 110 человек, которыми командовал Линь Му Юй, смогут жить золотой жизнью. Это было их удачей служить богатому человеку. В то время как Линь Муюй благополучно тратил свои деньги, Цин Лэй похлопал его по плечу и сказал с улыбкой: «Мелкий паршивец, только не улыбайся как дурак весь день. Сэр Цуичу вернулся в дворец Цзитянь сегодня утром, ты хочешь увидеть его? Если хочешь, я могу пойти с тобой». «Дедушка Цуичу вернулся в столицу?» — спросил радостным голосом Линь Муюй. «Да, хорошо, я пойду прямо сейчас». «Тогда пошли». В итоге, Вэй Чоу и другие гвардейцы Сокола пошли закупать материалы, а Линь Муюй последовал за Цин Лэем и Чу Хуань Минем в дворец Цзетянь. Прошло лишь несколько дней с тех пор, как он покинул стены дворца Цзетянь, и теперь далекие дворцовые стены казались ему незнакомыми. В мешочке, висящем на боку лошади, лежали 390 алмазных монет. Линь Муюй был очень доволен, когда смотрел на эти деньги, улыбаясь, как дурак, когда он входил в дворец Цзетянь. В боковом зале министры стояли с обеих сторон, с уважением держа длинную белую бумагу для правителя Цин Цзиня. Цин Цзинь писал на бумаге, используя кисточку и чернила, слова: «Пейзаж как картинка в красивых и аккуратных знаках». В империи все знали, что у императора был двойной талант в рисовании и каллиграфии. Хотя Линь Муюй не был слишком искусен в каллиграфии, он мог бы сказать, если увидел, что слова, написанные Цин Цзинем, будто обладали какой-то силой. Суичу стоял в стороне и с улыбкой сказал: «Письмо вашего высочества становится все более достойным». Цзинь Цзинь также слабо улыбнулся: «Сэр Суичу тоже понимает каллиграфию? Тогда что вы думаете об этом? Этот старик просто хвалил ваше высочество». Цин Цзину нечего было ответить. В этот момент к ним подошел слуга и сказал: «Ваше высочество, командир Цин Лэй привел Линь Муюй, чтобы найти сэра Суичу. Он сейчас стоит снаружи». Суичу погладил свою белую бороду и сказал с улыбкой: «Ваше высочество хочет встретить маленького сорванца Линь Муюя вместе с этим стариком?» Цин Цзинь нахмурился и сказал: «Нет, сэр Цуичу, вы можете пойти сами». «Хорошо». Было похоже, что Цин Цзинь по-прежнему не хотел, чтобы Линь Муюй перечил его словам. У Цуичу не было другого выбора, и он пошел один. У входа в зал Линь Муюй слегка потирал свой мешочек, все еще наслаждаясь этим чувством обогащения. «Кхе, кхе». Увидев, что Линь Муюй витал в облаках, Суичу кашлянул, привлекая его внимание. Линь Муюй наконец оправился от своего чувства и с улыбкой повернулся и сказал: «Дедушка Суичу, ты вернулся?» Суичу кивнул. «Паршивец, будучи в состоянии вернуться после того, как тебя сослали в башню небесного единения, твоя воля к жизни действительно сильная. Хе-хе, точно, что у тебя в мешке, раз у тебя в глазах был такой странный взгляд, когда ты ее потирал? Может быть, ты похитил красивую девушку?» Суичу поднял брови и спросил с улыбкой: «Ах, нет». Линь Муюй открыл сумку и сказал с улыбкой: «Дедушка Суичу, посмотри». Суичу заглянул, и на его лице появилось удивление: «Ты ограбил казну Министерства финансов? Как я мог?» Линь Муюй с возмущением сказал: «Я что, для вас такой человек? Эти деньги были получены благодаря моей тяжелой работе». Суичу не мог не показать улыбки. «Если ты принес с собой такой тяжелый мешок, разве ты не боишься, что другие могут увидеть твои деньги?» «Хорошо, дедушка нашел сокровище в глубине леса ищущего дракона, и я отдам его тебе». «О, что это?» Линь Муюй был взволнован. Суичоу достал черный мешочек из груди и сказал с улыбкой: «Вот, этот мешочек не был даже размером с его ладонь, из-за чего Линь Муюй оцепенел. Этот маленький мешочек не используется же для хранения фруктов, да?» Суичу рассмеялся. «Это легендарный мешочек Цанькунь. Внутри него есть собственное пространство, которое может хранить множество вещей. Это пространственный мешочек, который ты можешь использовать для хранения своих вещей. Правда?» Линь Муюй взял мешочек. Он открыл его и засунул руку. Он понял, что вся его рука могла поместить в сумку, что было довольно странным. Внутри мешочка Цанькунь было очень холодно. Это действительно было идеальное место для хранения предметов. Перенос вещей в мешочке Цинькунь делало их невесомым, что было полезно в использовании. Это действительно была своевременная вещь для большой собаки, как он. Отлично. Он был рад и бросил все свои алмазные монеты в мешочек. Затем он попытался вытащить их обратно, и с этим не возникло проблем. Место для хранения было небольшим размером с сундук, но этого было достаточно. Бросив 390 алмазных монет в мешочек Цинькунь, он повесил его на поясе. Чувствуя удовлетворение, он сложил руки и сказал: «Большое спасибо дедушке Цуичу, мне очень понравился этот мешочек Цанькунь». «Это хорошо, что тебе понравилось, «Теперь давай деньги», — сказал Цуйчу и протянул руку. «Что вы имеете в виду? Ты не дашь дедушке немного денег, после того, как он отдал тебе мешочек Цанькунь», — сердито сказал Цуйчу и продолжил. «Этот мешочек Цанькунь — редкое сокровище, которое можно продать за несколько сотен тысяч золотых монет в аукционном доме. Твой дедушка Цуйчу живет простой жизнью, получая крошечную зарплату каждый месяц. Ты должен отдать дань уважения моей доброте». Лин Муюй неохотно достал алмазные монеты. Всего было 10 алмазных монет, которые он передал Цуйчу. Затем он сказал: «Дедушка, ты не должен потратить их слишком быстро». Цуйчу быстро убрал алмазные монеты во внутренние карманы, а потом кивнул с улыбкой: «Да, я знаю». Цин Лэй, Фэн Цзисин, Чу Хуань Мин и остальные не знали, смеяться им или плакать. Тем не менее, когда Линь Муюй увидел, что Цуйчу вернулся, он почувствовал себя намного спокойнее. Божественный батальон становился все сильнее, и добавляя к этому аномальную силу Цзэн Ифаня, баланс сил сместился в пользу дворца божественного маркиза, но с прибытием Цуйчу все изменилось. С пламенным котлом Цуйчу в столице, Цзэн Ифан будет вести себя более сдержанно и баланс сил восстановится. Цин Лэй вышел вперед и тихо спросил: «Сэр Цуйчу, что с залом мечей?» Цуйчу покачал головой и сказал: «Зал мечей Линкнань не будет действовать и не будет мешать, но зал мечей рядом со столицей Ланьянь, кажется, готовы вызвать проблемы. Моя внешность и сила слишком примечательные, поэтому я не смог многого узнать. Единственное, что я нашел, это предчувствие. Они слишком смелые». Фэн Цзисин сжал свой меч и сказал: «Принцесса Си и ее высочество подверглись нападению в лесу ищущего дракона, и за этим нападением стоял зал мечей. Это определенно заговор, показывающий их намерение восстать против императора». Цуйчу сделал глубокий вдох: «Да, но у нас еще нет никаких доказательств». Глава 142. Секретная миссия. Глава 142. Секретная миссия. В этот момент открылись двери бокового зала. Через них вышел посланник и с почтением сказал: «Господа, его высочество просит сэра Цуйчу, Фэн Цзисина, Цин Лэя, Чу Хуань Миня и Линь Муюя войти в главный зал». «О!» Цуйчу слабо улыбнулся. Все последовали за слугой, но они не понимали, почему император вызвал их. Линь Муюй чувствовал, что это было немного странно. Цин Цзинь раньше не хотел его видеть, но сейчас он позвал его к себе, вместе с Цуйчу, Фэн Цзисином и другими. Несколько слуг быстро убрали каллиграфию императора, в то время как Цин Цзинь продолжил сидеть на троне. Он опустил голову, а его взгляд был мрачным, но он ничего не говорил. Они встали разделенными рядами с Цуйчу и Цин Лэем, стоящими впереди, Фэн Цзисин посередине, и Линь Мую и Чу Хуань Минь позади, стоя в упорядоченном порядке. Цуйчу вышел вперед и спросил со сложенными руками: «Ваше Величество, могу я спросить, какие приказы у вас есть для нас?» Цин Цзинь медленно поднял взгляд и сказал: «Зал мечей». Цуйчу был ошеломлен, а Цин Цзинь продолжал говорить: «Отдел огненной птицы совместно с Министерством юстиции исследовали зал мечей, но безрезультатно. Даже при том, что Цуйчу лично занимался расследованием, тайны зала мечей слишком хорошо скрыты. Если мы не сможем найти каких-либо зацепок, нам придется запретить связь зала мечей с нашим народом». Фэн Цзисин быстро сложил руки и сказал: «Ваше высочество, вы не должны этого делать. Зал мечей – одно из главных мест развития боевых искусств. Если вы запретите зал мечей, то армия потеряет много новобранцев. Что в это плохого?» Цин Цзинь нахмурился. «Если страна откажется от боевых искусств и будет работать с учеными, то почему бы и нет?» Фэн Цзисин сказал: «Кочевые племена юга постоянно вторгаются с юга, а юные регионы не сплочены. Если империя на самом деле запретит зал мечей, тогда многие люди не будут изучать боевые искусства, и они не войдут в армию, что было бы большой проблемой для королевской армии». Кулак Цин Цзиня резко ударил по столу, заставив документы взлететь в воздух. С лицом, наполненным гневом, он сказал: «Зал мечей использовал людей, чтобы навредить Сяинь и Сяси. Мы должны позволить этому вопросу забыться». Фэн Цзисин был ошеломлен. Он никогда не видел, чтобы император злился, за все те годы, что он служил ему. Цуйчу быстро сложил руки и сказал: «Ваше высочество, этот министр некомпетентен, не имея возможности найти секреты зала мечей. Это потому что последователи зала мечей постоянно передвигаются, а дьяконы избираются только из ближнего круга, поэтому их действительно трудно отследить. Тогда вам нужно отслеживать их более тщательно». Лицо Цинцзиня побледнело, и он сказал: «В противном случае, я не знаю, когда я буду убит залом мечей. Вы хотите, чтобы этот день настал? Конечно, этот министр не хочет этого». Цуйчу, Фэнцзи Син и остальные сказали в унисон: «Подумайте об этом». Цинцзинь вздохнул, казалось, что он испытывал усталость, даже сидя на троне. В этот момент Чу Ханьминь сложил руки и сказал: «Ваше высочество, этот подчиненный думает, что мы должны отправить кого-то умного и сильного, чтобы проникнуть в столичную ветвь зала мечей. Только, войдя в зал мечей, мы сможем найти нужных людей. Этот слуга готов войти в зал мечей». Губы Цинцзиня изогнулись в слабой улыбке, и он сказал: «Командующий Чу Ханьминь доброволец, но, я слышал, что командир Чу находится в романтических отношениях с дочерью божественного маркиза Цзэн Ифана. Если это так, то командир Чу не подходит для этой миссии». Тело Чу Ханьминя задрожало, услышав слова императора, и быстро опустившись на одно колено, он заговорил: «Ваше высочество, хотя ваш подчиненный влюблен в Цзэн Сян, мое сердце по-прежнему непоколебимо. Мир может свидетельствовать об этом, и солнце и луна могут выступать в качестве моего свидетеля. Я знаю». Цинцзинь поднял руку и сказал: «Вставай, я знаю твои мысли, поэтому я позвал тебя, но командир Чу действительно не подходит для этой миссии. Ты один из лидеров гвардии дракона, которому поручена задача охранять меня и ее высочество Инь, поэтому ты не можешь отсутствовать без разрешения. Мы можем просто передать этот вопрос экспертам отдела огненной птицы или Министерства юстиции». Выражение Чу Ханьминя помрачнело. Линь Муюй увидел это и понял важность этого вопроса. Если он потеряет доверие императора, Чу Ханьминь может быть даже освобожден от службы императорской гвардии. «Ваше высочество». Линь Муюй шагнул вперед и с почтением сложил руки, говоря: «Я один из командующих гвардии Сокола, и это обязанность Соколов проводить военную разведку. Чу Ханьминь – мой брат, поэтому я готов заменить его для этой миссии». Цинцзинь посмотрел на него, и вдруг на его лице появилась улыбка. Затем он сказал: «Зал мечей наполнен крадущимися тиграми и скрывающимися драконами. Ты будешь в опасности после того, как тебя обнаружат. Линь Муюй, ты действительно готов принять эту миссию?» «Да». «Хорошо, тогда мы передадим этот вопрос тебе. Цинь Лэй, ты будешь нести ответственность за него». Цинь Лэй сложил руки: «Да, ваше высочество. Я устал, теперь вы можете идти». «Да». Когда они покинули зал, Цуйчу сразу же нахмурился и сказал: «Ах, Юй, ты правда ничего не боишься? Ты не знаешь, что это за место — зал мечей. Если ты совершишь хоть одну ошибку, это будет стоить тебе жизни». Линь Муюй улыбнулся: «Все в порядке, я буду действовать соответствующим способом». «Ладно», — Цуйчу продолжил. «Как только ты войдешь в зал мечей, ты должен будешь изменить свою фамилию. Также ты не можешь использовать свой боевой дух тыквы или свободно раскрывать его, потому что ты единственный человек, кто вернулся из башни небесного единения. Вся столица знает, что в имперской гвардии есть отличный мечник с боевым духом тыквы 10 Горанга. Линь Муюй, ты не можешь использовать свой дух тыквы или искусство меча, ты понял?» «Я понял, дедушка Цуй». Цуйчу замер и затем добавил: «Точно, ты хочешь узнать, как войти в зал мечей? Не так ли? Ты должен понимать, что зал меч — ненормальное место, и оно скорее больше похоже на группу наемников. С твоей силой тебе будет легко войти туда, но лучше, если у тебя будет рекомендация». «Рекомендация?» Линь Муюй был удивлен. «Из нас кто-то имеет связь с залом мечей?» Фэнцзи Син не мог сдержать улыбки: «Ах, Юй, мы все члены императорской гвардии, на службе семьи Цинь, а зал мечей представляет собой группу свободных людей. Ты думаешь, кто-нибудь из нас знаком с ними?» Чу Ханьминь нахмурился и, немного колеблясь, сказал: «Я знаю человека, который, возможно, мог бы помочь с этим». «О, что это за человек?» «Это человек, с которым ты очень близок». «Кто это?» «Цзинь Сиатан». Чу Ханьминь слабо улыбнулся. «Цзинь Сиатак – одна из руководителей магазина имперской фирмы. Будучи способной стать одной из руководителей, эта девушка, должно быть, имела дела со всеми видами черно-белых товаров. Я слышал, что Цзинь Сиатан недавно купила немало товаров у людей зала мечей, что уже говорит о многом». «Хорошо, я понял». Линь Муюй сложил руки и затем подготовил свою лошадь. После он снял все свои доспехи и надел обычную одежду. После прощания с Цуйчу, Фэн Цзи Сином и остальными, он направился в магазин имперской фирмы. Этот вопрос был связан с Цининь, Тансяси, Чуханьминем и безопасностью остальных, поэтому ему нужно было успешно выполнить эту миссию. Кроме того, у Линь Муюя было чувство, что зал мечей скрывал большой заговор, который может решить будущее империи. Внутри магазина имперской фирмы Цзинь Сиатан рассчитывала прибыль, которую они получили сегодня. Улыбаясь Цзинь Сянпану, которая сидел рядом с ней, она сказала: «Отец, за один день вся наша имперская фирма получила прибыль в общей сложности более 1 миллиона золотых монет. Хи-хи, это прекрасно. Теперь мы можем спокойно наблюдать, как другие компании борются за звание лучшей компании в столице с нами. Хе-хе». Цзинь Сянпан курил трубку и смотрел на свою драгоценную дочь. «Нам действительно повезло найти Линь Муюя. Этот маленький брат скрывает в себе немало секретов». «Ага». Цзинь Сиатан подмигнула и сказала с улыбкой: «Но это не имеет значения, все будет хорошо, пока старший брат Ахьюй продает свои товары в нашей имперской фирме. Нам не нужно пытаться узнать то, что он не хочет сам говорить». В этот момент в комнату зашел менеджер, отвечающий за приветствие гостей, и сказал: «Юная мисс Сиатан, Линь Муюй пришел, чтобы встретиться с вами. Он здесь, чтобы встретиться со мной». На секунду Цзинь Сиатан была ошеломлена. «Он хочет что-то продать?» Цзинь Сиатан прищурила свои прекрасные глаза и пробормотала: «Нет, это должно быть что-то другое. Я пойду и посмотрю, что там». «Отец, ты можешь продолжать пить свой чай». «Хорошо». Линь Муюя проводили в задний зал, где его уже ждала Цзинь Сиатан. Увидев его, она сразу же показала счастливую улыбку и сказала: «Старший брат Ахьюй, какое у тебя предложение к Сиатан на этот раз?» Линь Муюй огляделся по сторонам и затем сказал: «Я хочу поговорить наедине». Цзинь Сиатан быстро отослала всех присутствующих и затем с улыбкой сказала: «Теперь ты можешь это сказать». Линь Муюй колебался секунду и затем сказал: «Сиатан, ты знакома с людьми из зала мечей?» «Такой вопрос». Цзинь Сиатан колебалась, после чего спросила: «Почему старший брат Ахьюй спрашивает об этом?» «Я просто хотел спросить. Мне нужна рекомендация в зал мечей, чтобы выполнить очень важную миссию». Он не хотел ничего скрывать от Цзинь Сиатан, поэтому сказал как есть. Цзинь Сиатан хихикнула: «Спасибо за доверие старшего брата Ахьюй к Сиатан. Раз все так, я могу помочь в этом вопросе. Наш магазин имперской фирмы всегда вел дела с филиалом Сиалинь в лесу ищущего дракона, так что у Сиатан есть некоторые связи. Как мне написать тебе рекомендательное письмо? Как я должна представить тебя? Как Линь Муюй из храма, или Линь Муюй из императорской гвардии?» «Не надо, мне нужна новая личность». «Ох». Цзинь Сиатан прищурилась и с улыбкой сказала: «Тогда я дам тебе совершенно новую личность. Как насчет странствующего наемника?» «Хорошо. Какое имя у тебя должно быть?» «Пусть меня будут звать Линь Янь». Линь Муюй немного подумал об этом и сказал: «Это было имя его старшего брата. Использовать громкое имя брата в этом месте было тоже неплохо». «Хорошо». Цзинь Сиатан подняла перо, начиная писать рекомендательное письмо, и закончила через несколько минут. Подождав, пока чернила высохнут, она улыбнулась и сказала: «Отлично, отделение Сиалинь – самая большая ветвь в городе столицы Ланьянь. Каждый год к ним присоединяются более 500 человек. Старший брат Ахьюй, ты должен быть осторожен, потому что это место наполнено затаившимися тиграми и скрывающимися драконами». «Угу, я знаю». Глава 143. Прибытие к горным вратам. Глава 143. Прибытие к горным вратам. Па-па. Из окна вылетела серая птица. Посланник Цзинь Сянпан спрятал лист бумаги под ближайшую книгу, когда в дверь постучали. «Входите». Цзинь Сиатан вошла в комнату со счастливой улыбкой на лице. «Отец, я только что слышала, как улетела птица. Кто-то прислал тебе письмо». «Ага». Цзинь Сянпан взял в руки чашку чая и подул на него, с улыбкой говоря: «Это просто письмо от старого друга. Сиатан, по какому делу Линь Муюй искал тебя?» Цзинь Сиатан мельком прошлась взглядом по столу и заметила выглядывающий кусочек бумаги с печатью в виду двух красных скрещенных мечей. Это был символ, использующийся залом мечей, а кроваво-красный означал, что пославшим это письмо человеком был, как минимум на уровне приближенного. Не говоря уже о том, что чай в руках Цзинь Сянпана уже был теплым, и на него больше не нужно было дуть, чтобы остудить. «Ничего серьезного, он пришел, чтобы узнать, когда мы начнем закупать радужный лотос. У старшего брата Ахьюй сейчас проблемы с деньгами», — с улыбкой сказала Цзинь Сиатан. Цзинь Сянпан прищурился. «Линь Муюй, член императорской гвардии, но по какой-то причине его отправили в гнездо сокола. Гнездо сокола – бедное место, поэтому неудивительно, что у них хватка в деньгах. Точно, груз из провинции Юнчжун уже пришел? Нет. Отец, это срочно? Нет, это может подождать. Сятан, пройди по городу Ланьянь и собери группу первоклассных кузнецов. Я хочу, чтобы они начали ковать оружие на заказ. О, Цзинь Сятан была удивлена. Тогда, должна ли я позвать старшего брата Ах Юя, чтобы он помог? Нет, Линь Му Юй, кузнец высшего класса, мы не будем беспокоить его чем-то подобным. В конце концов, нашему магазину имперской фирмы не просто удерживать такого талантливого человека, поэтому мы не можем беспокоить его по пустякам. Вы правы, отец все рассмотрел. Ваша дочь сделает все остальное. Можешь идти. Цзинь Сятан вышла из комнаты с беспокойством на лице. Топот, топот, топот. Верхом на лошади Линь Му Юй достиг лагеря гнезда сокола. Затем он нашел Вэй Чоу и отдал ему несколько команд, занимая его и остальных рутиной работой на ближайшие несколько дней. Все должны были работать, он не мог никому сказать, что собирался покинуть гнездо сокола. После этого он спустился с горы. После этого Линь Му Юй переоделся в светло-зеленое одеяние воина с знаком наемника на груди и огнем прерии, завернутым в черную ткань за спиной. Даже лошадь под ним была недавно куплена с рынка. Лошади императорской гвардии и храма разводили специальными методами. На их заднице и подковах были знаки отличия, что делало их легко узнаваемыми, поэтому на этот раз ему пришлось взять другую лошадь. Звук раскрытия свитка. Открыв карту, он начал искать направление к отделению Сиолинь зала мечей. Закончив ориентироваться по карте, он послал лошадь вперед, так как уже темнело. Ему нужно было успеть добраться до ветви Сиолинь, прежде чем полностью опустится ночь. Двигаясь по краю леса ищущего дракона, он проезжал мимо небольших деревень, но не встретил ни одного культиватора. Только когда он был в 10 милях от филиала Сиолинь, в его поле зрения наконец появилась группа людей зала мечей, у каждого из которых был меч и знак зала мечей на груди. Были зеленые, белые, железные и медные знаки. Линь Му Юй не понимал иерархии зала мечей, поэтому решил не ломать голову над этим голову и объехал их. До того, как солнце полностью зашло, он прибыл к одинокой горе. На вершине ее была длинная извилистая тропинка, а у подножия горы росло гигантское дерево, на коре которого было вырезаны красные слова «Зал мечей, отделение Сиолинь». Оно было здесь. Линь Му Юй потянул за поводья, ведя лошадь медленным шагом. 8 человек охраняли горные ворота, каждый из них с враждебностью смотрел на приближающегося человека. Хотя они утверждали, что являлись рыцарями, но Линь Му Юй уже слышал некоторые слухи о них. Единственная разница между ними и наемниками заключалась в том, что у них было много людей. Помимо этого, не было никакой разницы. Они даже осмелились напасть на принцессу страны и принцессу города Семи морей. У этой группы людей было больше мужества, по сравнению с обычными наемниками. «Кто ты?» Один из них указал мечом в сторону Линь Му Юй и сказал: «Зачем ты пришел сюда?» Линь Му Юй поднял руку и повторил те слова, что Цзинь Сятан ранее поведала ему. Прогуливаясь по Цзянху в праведной манере, этот понял, что мир холоден, и поэтому этот ищет убежище. Этот Лин Ян, наемник города Ланьянь, стремится присоединиться к залу мечей. «Ты хочешь присоединиться к залу мечей?» – спросил человек. «Да». «Ха-ха-ха». На лице человека появилось еще больше враждебности, когда он вытащил меч из ножен. Затем он крикнул: «Если ты хочешь присоединиться к залу мечей, то тебе придется побить члена зала мечей. Ты согласен с этим?» Этот человек был только на первой стадии человеческой сферы, даже не достиг 10 уровня. Он был не более чем смелым человеком, поставленным здесь, чтобы охранять ворота. Линь Му Юй даже не видел этого человека как противника в своих глазах. Он поднял ладони, выпустив малое количество силы, толкнул воздух. Пенг! Человек был отброшен назад, чувствуя, как его кровь и энергия пришли в хаос. Он даже не увидел, как его противник атаковал. Хотя он хотел выпустить свою истинную ци и сразиться, он не мог даже подняться. С покрасневшим лицом он сказал: «Ты победил, проходи». Линь Му Юй сложил руки, отдавая дань уважения, и затем с улыбкой на лице приказал своей лошади подниматься дальше в гору. Остальные 7 человек даже не смотрели на него, как будто кто-то, поднимающийся на гору, не имел к ним никакого отношения. Лошадь заржала, медленно поднимаясь вверх по тропинке, а в то время Линь Муюй оглядывался, осматривая окрестности. Вокруг было много белых и черных черепичных домов, все готовые для использования членами зала мечей. С таким количеством домов здесь можно было представить себе, сколько людей проживает на горе. Вдруг из густого леса раздался рев, явно исходящий от людей, тренирующихся или занимающихся охотой. В конце дороги находилось большое количество зданий, расположенных рядом друг с другом. Это была штаб-квартира филиала Сиолинь. За пределами штаб-квартиры тренировалось немало ее членов. Некоторые из них практиковались на манекенах, а другие практиковали свою технику верховой езды. Когда лошадь Линь Муюя медленно приближалась, несколько человек остановили свою практику. Они смотрели на появившегося Линь Муюя, как будто он был обезьяной в зоопарке. «Посмотрите на этого парня, он и вправду носит знак наемника на территории зала мечей. Он просто ищет смерти. Ты идиот, разве ты не знаешь, что наемники и зал мечей не ладят друг с другом? Слезай с лошади, сорванец, если ты еще раз осмелишься посмотреть на отца, то топор отца отрежет корень твоих потомков». Линь Муюй нахмурился. Оказалось, члены зала мечей были еще грубее, чем наемники, даже соколиный глаз не был так плох, как они. В этой группе людей все без исключения имели значки на груди. Были бронзовые, серебряные, золотые и даже белые. Было похоже, что их классификация была похожа на храм, но как только Линь Муюй выпустил свою технику духовного импульса и окружил членов с золотыми знаками, он понял, что их уровни были в диапазоне 40-50 уровней. Они были намного слабее императорской гвардии и членов храма с золотыми звездами. Неудивительно, что зал мечей не мог сравниться с имперской столицей. Думая об этом, он не мог не показать улыбки. Если эти люди хотели убить Цининь, то только в своих мечтах. Однако улыбка Линь Муюя для остальных была похожа на насмешку. Группа людей от этого сразу наполнились гневом, а человек с золотым знаком поднял большой топор, двинувшись вперед. С яростью на лице он взревел: «Мелкий паршивец, чего улыбаешься? Разве ты не знаешь, что твое улыбающееся лицо довольно уродливо? Прекрати улыбаться, или отец отрубит тебе голову». Лицо этого человека было очень вызывающим, но его лицо также было очень уродливым, со многими шрамами от мечей. Услышав от уродливого человека, который назвал красиво человека уродливым, это было очень непропорционально чувство эстетики, поэтому слова этого человека вовсе не разозлили Линь Муюя. «Я здесь, чтобы присоединиться к залу мечей». Линь Муюй положил руку во внутренний карман и вытащил письмо Цзинь Сиатан. Спешившись с лошади, он протянул письмо обеими руками и с почтением сказал: «Сэр, это моя рекомендация. Не могли бы вы сообщить обо мне?» Линь Муюй имел богатую семью. Будучи молодым мастером группы Лонг Синь, он получал хорошее образование с юного возраста. Но самое большое преимущество, которое он имел, было в том, что он не смотрел ни на кого сверху вниз, уважая всех. Мужчина, уже поднимающий топор, усмехнулся, чувствуя себя неловко из-за своей ярости, когда увидел, что этот брат уважительно обратился к нему. Он схватил письмо и сказал: «Не называй меня сэром, я не из чиновников города Ланьянь. Меня зовут Лонг Ян. Ты же можешь просто обращаться ко мне и господин Лонг Ян». Линь Муюй ничего не сказал в ответ. Взяв рекомендацию, Лонг Ян повернулся и ушел. Спустя некоторое время он вернулся и, не церемонясь, сказал: «Тебя зовут Линь Ян, иди за мной. Лидер, сэр Иши хочет видеть тебя». «О, хорошо». Линь Муюй привязал коня к колу и затем поднялся по лестнице, следуя за Лонг Яном в штаб. В штабе было довольно много стражников. Все они были экипированы в приличную броню и имели довольно качественное оружие. Линь Муюй ощущал на себе слабую жажду крови, когда шел через главный зал. Члены снаружи не казались чем-то особенным, но стражники в штабе создавали впечатление профессионалов, точно таких же, как настоящие солдаты. Их командная работа в бою будет невероятно страшной. Он уже почувствовал это на себе, когда за ним гналась кавалерия города Белой Пихты. Конница с особой эффективностью могла убивать людей, а группа из 10 кавалерийских солдат могла легко убить культиватора 30 уровня. Это было похоже на игру, где групповой бой и индивидуальный бой невозможно было сравнивать. Пол, выложенный из плиток, был полностью кроваво-красным. Когда Линь Муюй вошел в следующую комнату, он понял, что плитки под ногами изменились на керамическую глазированную плитку, а лампы, висящие вдоль стен, были заменены на разноцветные стеклянные фонари. На потолке была даже цветная карта войны империи. Роскошь этой комнаты была сопоставима с дворцом Цзэтянь, ничуть не уступая тому. «Ты, Линьян, подними голову!» Перед ним раздался холодный голос. «Начиная с этой главы я буду оставлять комментарии в зависимости настроения. Эх, количество постоянных подписчиков постоянно растет, и это круто, но, к сожалению, Антлит совсем переводит со скоростью улитки, и это меня печалит. Так хочется быстрее узнать продолжение, как он разберется с Цзэнной Фанем и другими врагами, но, кажись, это еще не скоро будет». Глава 144. Изгой, скрывающий свою силу. Глава 144. Изгой, скрывающий свою силу. Золотисто-красный ковер простирался вдоль ступеней к алтарю. В самом центре алтаря находилось три величественных места. Центральное место по сторонам было инкрустировано золотом, в то время как другие два серебром. На центральном месте сидел мужчина среднего возраста, по виду которому было около 40 лет. Это был легендарный великий посланник и самый высокопоставленный член зала мечей северной провинции Линбэй. У него было длинное лицо, а его черты были сформированы подобно лезвию меча, демонстрируя настойчивость и большой жизненный опыт. Видимо, он пережил множество опасностей, чтобы получить свое нынешнее положение. «Я, Линьян, приветствую великого посланника». Линь Муюй сложил руки, приветствуя его. Великий посланник слегка улыбнулся. «Хорошо, хорошо. Маленький брат Линьян, если ты хочешь присоединиться к нашему залу мечей, то разве ты не должен снять свой знак наемника? В тот момент, когда я получу знак зала мечей, я сниму знак наемника». «Ха, интересно». Великий посланник перевел взгляд направо и налево с улыбкой, спрашивая: «Ли Цаньсюнь, Ло Юй, что вы думаете об этом мальце?» Ли Цаньсюнь был мужчиной около 40 лет, с лицом без каких-либо признаков эмоций. Он был типом людей, которого было невозможно понять, лишь взглянув. Держась за меч странной формы, он тихо сказал: «Пусть останется. Он начнет как изгой и будет зарабатывая себе репутацию своими собственными способностями. Наш зал мечей никогда не обращал внимания, какие связи у человека есть, поэтому мы и сейчас должны быть беспристрастными, даже если у него есть рекомендация от Цзинь Сиатан». Великий посланник улыбнулся. «Хорошо. Посланник Ло Юй, что вы думаете?» По внешнему виду Ло Юй явно был молодым человеком, в том же возрасте, что Фэн Цзи Син и Цинь Лэй. Он оценивающе посмотрел на Линь Муюя и, слегка улыбнувшись, сказал: «Я согласен с посланником Ли. Мы примем его как изгоя». «Отлично». Великий посланник махнул рукой и сказал: «Лонг Ян, проводи Линь Яна и дай ему знак изгоя, а после помоги ему организовать жилье». «Хей, мне все равно, дракон ты или насекомое. Если ты хочешь заработать себе место в нашем зале мечей, ты должен будешь раскрыть истинного себя». Линь Муюй улыбнулся и сложил руки, сказав: «Да». Следуя за Лонг Яном, они вошли во внутренний двор. Там они увидели старика с дрожащими пальцами, вырезающий символы на жетонах. Увиденное заставило Линь Муюй начать слегка беспокоиться за него. Похоже, этот пожилой человек страдал синдромом Паркинсона, частота дрожжи его ладоней пугала. У него действительно нет проблем с вырезанием знаком отличия на медалях. Лонг Ян подошел к старику и сказал: «Старик, подготовь знак для нового человека, его зовут Лин Ян, и он будет изгоем. Поторопись, я даю тебе одну минуту, чтобы закончить». Старик кивнул и достал из-под стола зеленую металлическую медаль. Затем он быстро вырезал имя Лин Ян на одной стороне и символ скрещенного меча на другой стороне. «Готово», — с улыбкой сказал старик, протягивая знак. Лонг Ян взял знак и передал его Линь Муюю. С улыбкой он сказал: «Лин Ян, теперь ты являешься частью нашего зала меча, но сейчас твой статус находится в самом низу, в рейтинге изгоев. Вот твой отличительный знак». Линь Муюй принял знак и прицепил его на груди. Затем он спросил: «Господин Лонг Ян, что означает этот ранг?» Лонг Ян с удивлением посмотрел на него. «Ты даже не знаешь рейтинга зала мечей, и все равно осмелился приехать на эту гору?» Линь Муюй промолчал. Лонг Ян усмехнулся, после чего сказал: «Слушай внимательно. Статусы зала мечей разделены в общей сложности на 9 уровней. С самого низа, изгой, в котором ты сейчас находишься, после них идет преподобный, железный рейнджер, медный рейнджер, серебряный рейнджер, золотой рейнджер, посланник и великий посланник». После небольшой паузы он продолжил: «В каждой провинции есть великий посланник, курирующий штаб-квартиру. Великого посланника нашего филиала Сиалин зовут Цзиянь, он довольно удивительный человек. Хе-хе, в будущем ты и сам сможешь больше узнать об этом. Существует также человек рангом выше великого посланника, но это не то, что обычные люди могут узнать. Я нахожусь в зале мечей 7 лет и достиг ранга золотого рейнджера, но я никогда не видел этого человека за все это время. Он слишком загадочная личность. Ладно, на этом закончим. Пойдем, я отведу тебя к месту, где ты будешь жить. Да. Линь Муюй отвязал свою лошадь и последовал за Лонг Яном к назначенному ему жилищу. Когда они пришли к нему, он понял, что это было очень простецкое здание, или скорее, это было похоже на недавно построенную соломенную хижину. Рядом с самим зданием больше ничего не было. Увидев выражение Линь Муюя, Лонг Ян засмеялся. Такое обращение получает каждый изгой. Если у тебя есть навыки, то постарайся подниматься вверх шаг за шагом. Серебряным рейнджерам дают возможность повеселиться с девушками каждые 3 дня, а у золотых рейнджеров есть привилегия взять себе наложницу. К посланникам обращение еще лучше, они могут позволить себе иметь частный двор и 3 наложниц. Что касается великого посланника, я понятия не имею. А если говорить о человеке выше рангом великого посланника, то говорят, вся эта гора принадлежит ему и его слово закон. Линь Муюй кивнул. Тогда как я могу повысить свой ранг? Все очень просто. Каждый день будут выдаваться задания, такие как уничтожение вражеских учреждений, заказы на убийство людей, убийство духовных зверей и подобное. Когда ты успешно выполняешь миссию, ты получаешь очки взносов, которые можно использовать для повышения своего ранга. Сказав это, лицо Лонг Яна помрачнело. Но все зависит от того, сможешь ли ты остаться в живых или нет. Как только ты умрешь, весь твой накопленный вклад будет бесполезен. Линь Муюй усмехнулся и, сложив руки, сказал: «Хорошо, я понял. Уже поздняя ночь, господину Лонг Яну нужно первым отправиться отдыхать». «Хорошо». Не говоря уже о вкусной еде, все, что он получил, была тарелка с кашей и 2 горячих пирожка. Очень простая еда, но ее хватало, чтобы наполнить желудок. Видимо, жизнь изгоев действительно была далеко не сказкой. Неподалеку от соломенной хижины Линь Муюя находилось несколько других подобных жилищ. Была уже поздняя ночь, но снаружи сидело несколько изгоев, попивая чай и болтая. У самого молодого из изгоев было детское лицо, и он выглядел не старше 17 лет. Со смущенной улыбкой он сказал: «Завтра мы получим наши миссии. Я с нетерпением этого жду. Интересно, какую миссию мне удастся получить?» Другой 30-летний изгой усмехнулся. «Сиадин Цзы, ты действительно не знаешь своего места. Каждый день умирает как минимум один изгой. Я надеюсь, что завтра им будешь не ты». Молодой изгой, которого назвали Сиадин Цзы, высунул язык и сказал с улыбкой: «Дядя Ван, сколько людей находится в этом филиале Сиалин?» Изгой, которого назвали дядя Ван, задумался на секунду и затем ответил: «Как раз сегодня я видел табель зарегистрированных имен. В общей сложности есть 2700 изгоев, 224 преподобных, 110 железных рейнджеров, 42 бронзовых рейнджеров, 17 серебряных рейнджеров, 5 золотых рейнджеров, 2 посланника и 1 великий посланник. В общей сложности более 3000 человек, иначе как еще можно объяснить, что на этой горе находится так много людей? Сиадин Цзы, не принимай завтра никаких опасных миссий, более важно сохранить свою жизнь». «Хорошо, большое спасибо, дядя Ван. Ложись спать пораньше и убедись, что хорошо отдохнул». «Хорошо». Линь Муюй не смог сразу заснуть этой ночью. Уже наступила зима, и ночной ветер, словно ножи, хлестал его по лицу. В этой соломенной хижине даже не было нормальных стен, чтобы блокировать ветер. Он редко встречал такое жестокое обращение, но сейчас ему приходилось терпеть. Он еще не был достаточно близок к великому посланнику и другим посланникам. Возможно, только через них он мог раскрыть тайну, скрывающуюся за залом мечей. Его духовное сознание медленно начало распространяться. Ночью в зале мечей было очень тихо, никто не разговаривал, как будто здесь и не было нескольких тысяч людей. Единственное, что он чувствовал, это колебание энергии, что делало Линь Муюй недовольным. Оказалось, в зале мечей была очень строгая дисциплина, поэтому он не мог собрать какой-либо информации своим духовным сознанием. Растянув свое духовное сознание на максимум, он почувствовал несколько сильных аур истинной ци, которые исходили из резиденции золотых рейнджеров. Самыми сильными колебаниями истинной ци были на уровне 3-й стадии земной сферы, что было неудивительно, ведь они принадлежали одному из посланников Ло Юю. Другая сильная аура была в небесной сфере, выпуская плотную боевую ци. Это должен был быть посланник по имени Ли Цань Сюнь, и на вершине горы, примерно в 300 метрах от Линь Муюя, чувствовалась самая сильная боевая ци. Это был великий посланник Цзиянь. Он и вправду скрывал свои силы, как минимум достигнув второй стадии небесной сферы, войдя в стадию небесного короля. Вскоре после освобождения своего духовного сознания, Линь Муюй в конце концов вернул его. Затем он использовал технику духовного импульса, чтобы скрыть свои силы. Если он мог исследовать других, то, возможно, другие могли бы использовать подобные методы, чтобы исследовать его. Поэтому он должен был быть осторожен. Он не знал, как долго он спал, когда внезапный крик петуха разбудил его. Открыв глаза, восточный солнечный свет падал на его лицо, говоря ему, что уже наступило утро. У зала мечей не было какой-либо утренней тренировки, поэтому все просто занимались собственным развитием, никто никого не беспокоил. Умывшись, он перекусил другой едой без каких-либо питательных веществ. Когда он заканчивал есть, на площадь вышел посланник Ло Юй. Использовав истинную ци в голосе, он заговорил: «Внимание, сегодня будут выдаваться обычные миссии. Убийство духовных зверей и добыча их духовных камней, каждый духовный камень вы сможете обменять на баллы. Помимо этого, на восточной стороне горы Кефали расположилась группа бродячих наемников. После убийства наемников вы можете принести их головы как доказательство и получить взносы на основе их уровня культивации. На этом все, можете начинать. Миссии действительно простые». Линь Муюй слабо улыбнулся. Лонг Ян высоко поднял свой боевой топор и крикнул: «Те, кто едут к горе Кефали, подходите ко мне. Лучше всего, если вы возьмете с собой луки и стрелы». На его крик собралось много людей, и вскоре более 1000 человек отправились с Лонг Яном, чтобы напасть на бродячих наемников. Зал мечей не посылал ни одну из основных своих групп, но они все равно отправляли людей убивать наемников, чтобы повысить свой статус, который некоторые люди могли презирать. Линь Муюй не собирался убивать невинных людей, его руки уже были покрыты кровью. Он убивал бы только тех, кто заслуживал смерти. Что касается этих наемников, многие молодые люди становились наемниками, чтобы зарабатывать на жизнь, поэтому их убийство было несправедливым поступком. Поместив огонь прерии на спину и оседлав лошадь, он направился в лес ищущего дракона, чтобы испытать свою удачу. Интересно, каких духовных зверей он встретит сегодня. Возможно, ему повезет, и он найдет духовного зверя с духовным камнем, который позволит ему быстро поднять свой ранг. Спустившись с горы, он отправился в юго-восточном направлении. Ох, как же я мучился, выбирая название низшего ранга, и остановился на изгое, вроде читается легко и ничего не портит. И снова вводная глава, в которой рассказали про ранги зала мечей, уровни силы главных шишек и отношения к изгоям. Вроде бы достаточно информации, но все равно мало, ждем продолжения. Спасибо за внимание. Глава 145. Будда не может спасти всех людей, вместо него демоны спасают их. Глава 145. Будда не может спасти всех людей, вместо него демоны спасают их. Ша-ша. На окраине леса ищущего дракона блуждало лишь несколько молодых духовных зверей. Эти духовные звери все были насторожены и бежали, как только встречали кого-либо из людей. Линь Муюй еще на входе в лес спешился, медленно входя в лес ищущего дракона, доставая огонь прерии. Его цель состояла в том, чтобы найти 1000-летнего или ниже духовного зверя или двух. Из-за того, что он только присоединился к залу мечей, он не мог убивать слишком сильных духовных зверей, чтобы его не начали подозревать Цзиян, Ло Юй и другие. Он должен был психологически подготовить их для этого процесса. Недалеко впереди перед ним находился фиолетовый барсук, ищущий в снегу редиски. Пока он рылся в поисках, он также сохранял бдительность, находясь в полной готовности убежать. Но фиолетовый барсук не заметил прибытия Линь Муюя. Использовав шаги звездопада, чтобы тихо перемещаться по снегу, духовное сознание Линь Муюя сфокусировалось на фиолетовом барсуке. На его голове было 9 серебряных линий, что означало, что это был 900-летний фиолетовый барсук. Он должен иметь боевую силу, равную боевому стратегу 35 уровня. Духовный камень этого фиолетового барсука определенно должен был принести немало очков вклада. Шуа. Достав демоническое звуковое лезвие из-за пояса, он швырнул его в сторону духовного зверя, и маленькое демоническое лезвие вылетело со свистом. Ху-ху. Фиолетовый барсук вдруг поднял глаза и, почувствовав приближение опасности, мгновенно среагировав, быстро вставая, чтобы бежать. Но демоническое звуковое лезвие успело оставить кровавую дыру в его задней лапе. Он сразу же попытался сбежать, но был недостаточно быстрым. В следующий момент Линь Муюй быстро приблизился, используя шаги звездопада, и как только достиг диапазона атаки боевого духа в 40 метров, поднял руку, и зеленые лозы вырвались из-под земли, плотно обвивая лапы фиолетового барсука. Не причиняя ему слишком много боли, Линь Муюй поднял ладонь и выпустил боевую ци. Его ладонь коснулась лба фиолетового барсука, и энергия вошла в него, мгновенно убив, но не повредив тело. Наклонившись, Линь Муюй поднял труп фиолетового барсука. Он весил около 50 фунтов и был достаточно тяжелым. Достав веревку, он привязал труп зверя к крупу лошади. Ранее он потратил 10 золотых монет на эту лошадь, поэтому она имела много силы и выносливости, вес в 50 фунтов был мелочью для нее. С тела фиолетового барсука стекала кровь, поэтому Линь Муюй не хотел бросать его в мешочек Цанькунь. Это было слишком грязным, и было бы неприятно, если бы он запятнал алмазные монеты кровью. Увидев, что еще слишком рано, и до полудня осталось немного времени, он решил, что будет скучно возвращаться сейчас и сидеть без дела с другими изгоями, поэтому он направился глубже в лес ищущего дракона. Поскольку это место было далеко от столицы Ланьянь, эту часть леса охраняло лишь несколько десятков солдат. К тому же, здесь было много животных, проживших более чем 1000 лет, с которыми обычные солдаты не могли сражаться в открытую. Отправка в эту область войск лишь приведет к их смерти, потому что обычный солдат мог сражаться только с духовным зверем, проживших не больше 500 лет. Постепенно высвобождая свое духовное сознание, он вдруг почувствовал, как перед ним появились пульсации энергии. Линь Муюй быстро оседлал свою лошадь, двигаясь вперед, и вскоре его глазам предстала его следующая добыча. Это была серебряная лиса, у которой была 1 золотая и 1 серебряная линия на голове, представляющая возраст 1100 лет. Серебряная лиса почувствовала опасные колебания силы от Линь Муюй и сразу же начала убегать. Су. Линь Муюй увеличил скорость лошади до галопа. Как могла серебряная лиса быть быстрее лошади? Почти в мгновение ока он догнал ее. Подняв руку, он использовал тот же трюк, и демоническое звуковое лезвие с холодным блеском вылетело из его руки. Су. Серебряная лиса услышала резкий свистящий звук и остановилась на месте. С громким криком вокруг ее тела появились полосы морозной ци, мгновенно образовав барьер. Ему действительно попалась серебряная лиса с барьерной способностью. К ее несчастью, эта 1100-летняя серебряная лиса недооценила силу Линь Муюй. Демоническое звуковое лезвие разрушило барьер и пролетело мимо, оставив за собой глубокий разрез на шее, из которого сразу же выплеснулась кровь. Цзи-цзи. Терпя боль, серебряная лиса поспешно контратаковала, быстро скрывшись в огромном просторе снега. У нее было идеальное белоснежное тело, поэтому она слилась с морем снега, но даже так она не могла скрыться от глаз Линь Муюя, или, скорее, не могла избежать духовного сознания Линь Муюя. Духовные звери не умели подавлять свою ауру, поэтому она выпускала устойчивые колебания энергии, из-за чего не могла скрыться от техники духовного импульса. Вперед! Линь Муюй продолжал направлять свою лошадь в погоню. Вместе с этим он поднял ладонь, в центре которой начали собираться искры молний. Звуковое демоническое лезвие, застрявшее в снегу, прилетело обратно в его руку, ожидая следующей возможности атаковать. В этот момент серебряная лиса наверху холма вызвала небольшую лавину, целью которой был надоедливый человек. Линь Муюй был удивлен. Эта лиса по-настоящему была озорной. Для Линь Муюй это не было проблемой, но когда он начал подниматься на холм, сверху раздались человеческие голоса. «Сиадин Цзы, будь осторожен. Это 1100-летняя серебряная лиса. Дядя Ван, что нам делать? Используйте луки и стрелы, стреляйте». С несколькими стрелами, покинувшими луки и криком лисы, бедная серебряная лиса лишалась своей жизни. Когда Линь Муюй поднялся на холм, он увидел несколько изгоев зала мечей, окруживших серебряную лису. У человека, которого называли дядя Ван, была самая сильная аура, и он должен был быть боевым воином 12 го уровня. С усмешкой он сказал: «Эта серебряная лиса уже была ранена, неудивительно, что мы смогли убить ее. Еще лучше, что единственная рана находится на шее, не снижая ценности ее шкуры. Нам действительно повезло, вся шкура 1100-летней серебряной лисы может быть продана как минимум за 50 золотых монет в столице Ланьянь». На лице Сиадин Цзы было видно волнение, когда он потирал руки в стороне. Вместе с ними было еще трое изгоев, у каждого из которых были зеленые значки на груди, как у Линь Муюя. С мечами в руках, Трудно было назвать их людьми, скорее они выглядели как охотничьи тигры. Линь Муюй глубоко вздохнул и спокойно сказал: «Ван Тянься, вы планируете забрать эту серебряную лису обратно в штаб-квартиру для обмена?» Группа из пяти изгоев наконец заметила Линь Муюя, и все они одновременно замерли от шока. Ван Тянься держал труп серебряной лисы и посмотрел на Линь Муюя. Он также спокойно спросил: «Вы, недавно присоединившийся изгой Линь Ян?» «Да». «Вы ранили эту серебряную лису?» Вместо ответа Линь Муюй поднял звуковое лезвие в руке и сказал: «Да, ответьте на мой вопрос, планируете ли вы забрать эту серебряную лису и использовать ее духовный камень для обмена на награды?» Ван Тянься показ взгляд колебаний, раздумывая несколько секунд, после чего сказал: «Мы думали об этом. Даже если эта серебряная лиса была ранена вами, мы были теми, кто убил ее, поэтому она должна принадлежать нам. Вы уверены?» Линь Муюй поднял косые брови и сказал: «Я дам вам совет, для вас будет лучше, если вы не будете обменивать эту серебряную лису в штаб-квартире. Это для вашего же блага». «Почему?» Ван Тянься усмехнулся и продолжил: «Возможно ли, что вы завидуете нашей удаче и хотите, чтобы мы вернули вам серебряную лису? Позволь мне сказать вам, перестаньте мечтать». Линь Муюй не смог сдержать улыбки. «Вы хотите узнать почему? Тогда я скажу вам. Все очень просто, ваша сила не может сравниться с силой серебряной лисы. Если вы обменяете серебряную лису в штаб-квартире, то можете даже достичь ранга рейнджера, но ваша сила не увеличится, приноси для вас лишь беду. Еще есть возможность, передайте ее мне». Сиадин Цзы вышел вперед и закричал: «Нет, все равно нет, мы с трудом убили серебряную лису, почему мы должны ее отдавать? Мы не откажемся от нее». Линь Муюй нахмурился. Если бы он был таким же, как те культиваторы, он бы без каких-либо колебаний убил этих изгоев, ведь так. На самом деле членам зала мечей очень часто приходилось убивать друг друга ради личной выгоды. Увидев тряпичную одежду, которую носили эти изгои, Линь Муюй вздохнул и, порывшись в своем мешочке, Цинькун вытащил алмазную монету и сказал: «Как насчет такого, я использую алмазную монету, чтобы обменять ее на серебряную лису, согласны?» Сиадин Цзы был шокирован. 1000 золотых монет. Кто знает, является ли алмазная монета в ваших руках настоящей или подделкой. Глаза Ван Тянься были наполнены гневом, и он сказал: «Если вы хотите эту серебряную лису, то забирайте ее себе. Не доставайте фальшивую алмазную монету, чтобы обмануть людей скромного происхождения, как мы». Черт. Линь Муюй был зол и начал доставать огонь прерии, но сразу же остановился. После нескольких секунд молчания он вложил меч обратно в ножны и потянул бразды, поворачивая лошадь, напоследок сказав: «Лучше позаботьтесь о себе. Я уже и так был слишком добр к вам, ребята». Он посмотрел на заснеженную землю впереди и двинулся, не оглядываясь назад. Он все еще помнил, что значило быть праведным, даже находясь в штаб-квартире зала мечей. К сожалению, эти члены зала мечей не знали значения этого слова. Линь Муюй понимал, что он не был Буддой и не мог спасти всех. Были некоторые люди, которых Будда не мог спасти, и только демоны могли спасти их. На обратном пути он встретил 500-летнего горного кабана. Быстро убив его, он расколол ему голову, но не нашел духовного камня. Поэтому у него не осталось другого выбора, кроме как перетащить 4-фунтовый труп в штаб-квартиру зала мечей. Когда он добрался до горы зала мечей, было уже около полудня. Солнце было высоко в небе, и под его теплыми лучами снег быстро таял. Слишком сложно было убивать духовных зверей в зимние дни, потому что многие духовные звери отправлялись в спячку. Когда стражи врат увидели, что Линь Муюй вернулся с двумя духовными зверями, они все проявили удивление, после чего один из них сказал со слабым смехом: «Эй, этот новичок имеет некоторые навыки. С 900-летним фиолетовым барсуком и 500-летним горным кабаном ты даже сможешь стать железным рейнджером. Поздравляю младшего брата». Линь Муюй ответил с улыбкой, после чего продолжил тащить трупы духовных зверей вверх по горе. В полдень рейнджеры, что остались в штаб-квартире, начали есть. Более высокий ранг означал лучшее питание в теплом месте, в то время как более низкие ранги питались лишь тарелкой каши на холоде. Изгой Линь Ян вернулся. Серебряный рейнджер громким голосом доложил: «Он принес с собой 900-летнего фиолетового барсука и 500-летнего горного кабана». О, великий посланник Цзиян сидел, наслаждаясь вином, и не мог не обратить внимания на этот доклад. С улыбкой он сказал: «Новые изгои в этом году неплохи, мы даже смогли найти такой хороший саженец. Посланник Ло Юй поставил чашу с вином и с уважением сказал: «Великий посланник, должен ли этот подчиненный пойти и проверить, если это правда, какой ранг я должен ему присвоить? Если это правда», — глаза Цзияна загорелись, и он продолжил с улыбкой: «Тогда пусть он станет серебряным рейнджером. Нам не хватает сильных людей, и нам нужна новая кровь. Этот малец должен иметь силу земной сферы, этого хватит, чтобы он смог полноправно стать серебряным рейнджером». «Есть». Глава 146. Миссия на убийство. Глава 146. Миссия на убийство. Ло Юй с красным кристаллом в руках медленно вышел на платформу из штаб-квартиры. Его взгляд упал на толпу, когда он сказал: «Лин Ян, вернувшийся на гору, покажи свою добычу». Лин Му Юй сразу же вышел из толпы, неся два трупа духовных зверей. Сложив их рядом с посланником, он отчитался: «Посланник Ло Юй, это моя добыча. Ты сам охотился на них?» «Да». «Отлично». Ло Юй протянул красный кристалл и сказал: «Направь максимум своей силы в этот кристалл, так я смогу увидеть уровень твоей силы». Лин Му Юй не сказал ни слова, когда сделал шаг вперед и положил ладонь на кристалл. Медленно он начал выпускать 10% своего истинного ци в кристалл. Он не смог собрать больше ци из-за физических изменений в его теле, ведь самым распространенным типом энергии в его теле была боевая ци, но его тело было очищено и улучшено томом драконьих костей, переделывая его боевую ци в истинное пламя дракона, которое тоже было видом энергии, по внешнему виду похожей на истинную ци. Венг, венг, венг. Красный кристалл вспыхнул и показал 4 длинных и 3 коротких линии света, продолжая дрожать. Лин Му Юй использовал свои навыки управления энергией, чтобы собрать энергии в одной точке, достигая баланса. А брови Ло Юя приподнялись, и на его лице появилось удивление, когда он сказал: «Ты боевой старейшина 43 уровня, неплохо, на этом тест закончен. Лин Ян, ты действительно хочешь стать настоящим членом нашего зала мечей?» Лин Му Юй был умным человеком. С легкой улыбкой он спросил: «Это зависит от того, что может дать мне зал мечей». Ло Юй рассмеялся с гордостью, сказав: «Пока ты готов служить залу мечей, тебя ожидает богатство и слава, ты даже можешь стать благородным. Прямо сейчас я, как посланник, предоставляю тебе статус серебряного рейнджера. Я надеюсь, что ты будешь стараться изо всех сил для нашего зала мечей, всегда работая во славу нашего зала мечей, действуя праведно». «Отлично, пойдем со мной к великому посланнику». «Есть». Лин Му Юй, следуя за Ло Юем, вошел в штаб, где пламя факелом мягко качалось на стенах. Там их ждали великий посланник Цзиян и другой посланник Ли Цань Сюнь, а на сцене в той же комнате танцевали несколько женщин. Несмотря на то, что была зима, на них было очень мало одежды, а их сокровенные места были закрыты лишь белой тканью. Их тонкие тела были раскрыты всем, показывая некую неописуемую красоту.